Глава шестая. По приказу Ольги ей привели киевлянина, родом из племени древлян. Такие встречались в граде, то невольниками их привезли, то сами явились, да и не спешили возвращаться. Вот такого и привели к Ольге. Крепкого, здорового мужика, который давно жил в Копыревом конце, женился на дочери кузнеца-гвоздника и сам успел мастером стать. Назад в чаще его теперь и калачом не заманишь. Привыкли жить богато, пользуясь своим положением. Вот и этот древлянин Малыга, ох уж этот Мал, столь частый у древлянских жителей, не сильно обрадовался, когда Ольга сказала, что собирается его отправить посыльным к прежним соплеменникам. «Да я давно уже не древлянин», — разводил кузнец руками. «Одно имя у меня древлянское и осталось. Отчего же они меня слушать начнут? Да я и селища своего уже не припомню. Как же сошлюсь на родство? Свой я в Киеве. У меня старшему сыну больше дюжины лет, а древлянская родня едва ли помнит меня». «Поедешь», — спокойно приказала Ольга. «Только древлянин и сможет пробраться сквозь чародейские чащи. А я коня тебе дам в дорогу». И еле сдержала улыбку, заметив, как вспыхнули глаза Малыги при этой вести. Еще бы, древлянину и коня. Справный такой конь тебе достанется. Вот ты и поедешь на нем до самого Искоростеня или там в град князя вашего Малина. Там сообщишь, что не пришлись мне по душе древлянские послы. Стариков каких-то прислали, а мне важные мужи нужны. Не старейшины, а сами бояре, к слову которых прислушиваются. Вот и передашь князю Малу и волхвам его такие слова, что если вправду просят они меня за Мала, то пусть пришлют лучших мужей, чтобы с великой честью мне пойти за князя Мала, а иначе не пустят меня киевские люди. Понял ли?» Малыга почесал затылок, поправил удерживающий отросшие волосы ремешок. «Понять-то понял. А те старейшины, каких ранее присылали, они что? И впрямь так плохи?» Ольга про себя отметила, что о гибели древлянских послов он еще не знает. Копырев-то, конец, в стороне от самой горы находится. Весть туда еще не дошла. Да и ее люди распускают слух, что княгиня отправила древлянских старейшин на житье в свой град Выжгород. «Ты сам старых послов оценивать будешь, а, Малыга? Или, может, лучше пойдешь коня себе выбирать? Только хорошего бери, какой послу моему подстать будет?» Мысль приобрести коня волновала Малыгу больше всего иного. Но все же уже от порога он решился спросить, дескать, весть ходит в Киеве, что черное колдовство идет от древлян, а это страшно, мало ли что в пути случится. «Потому и выбрала тебя, пень древлянский!» Даже ножкой топнула княгиня. «Ты ведь древлянин, тебя то колдовство их не коснется. Неужели не ясно?» Когда обряженный в добротный кафтан и гордо восседающий на крепком кауром коне Малыга миновал последние заставы Киева, Ольга отправилась на капище Перуна. Перун считался покровителем русского воинства и особо покровителем князей. Женщин он как будто не больно жаловал, но ведь Ольга, по сути, и была сейчас князем. И она велела отвезти к волхвам на капище сильного круторогого вала на заклание божеству, чтобы умилостивить, чтобы доволен был громовержец. Одно тревожило Ольгу. Перун не может не знать, что помимо него ведьма княгине богатые жертвы отдает и темной силе. И Ольга подняла глаза на изваяние Перуна. Высокий столб с красивой резьбой, посеребренное навершие которого лишь символически изображало человеческие черты. Только усы у изваяния были выполнены мастерски. Длинные и извивающиеся, они почти достигали подножия и были щедро покрыты позолотой. «Я обращаюсь к тебе, Перун. Я княгиня Руси. И прошу, чтобы ты таковой и оставил меня, ибо я сейчас лучший правитель. Моя власть ведет к объединению земель, к укреплению того, что сделал так почитавший тебя мой названный отец Олег Вещий и продолжил мой муж князь Игорь». Она долго пробыла на капище, сама следила, как убивали жертвенного вола, как ловко и умело волхвы полоснули его по сильному горлу, как спокойно и медленно рухнул на колени вол, будто уснул. Это было добрым знаком. Перун принял жертву без недовольства. Он прислушался к речам женщины-правительницы. На другой день в Киев прибыл из Северной Руси посланец княгини Волхв из Кусеви. Да не один, а с ее старшим сыном Глебом, которого, по сути, умыкнул из Новгорода, дабы тамошние не пытались объявить слабосильного старшего сына Ольги своим правителем. Ольга выслала за ним из Кусеви, едва пришла весть о казни Игоря, и велела привести Глеба во что бы то ни стало. Пусть же теперь новгородцы шумят, что им не впервой князей Руси поставлять, но пошумят да разойдутся, а у нее предполагаемый князь в Вышгороде отсидится. Ольга взглянула на Глеба, и горько на душе сделалось. Разве о таком наследнике мечтали они с Игорем, когда Глеб только родился? Слабый, подверженный чужому влиянию, а хуже всего полностью подчинившийся окружавшим его христианам. Глеб вел жизнь тихую и неприметную, все более радея о душе, чем о власти, для которой был рожден. Рядом с цветущей матерью Глеб смотрелся увядшим, поникшим, чародейскую воду он не принимал, ратными учениями себя не обременял, худ был, уныл лицом, а ведь Ольга помнила, какой он был маленьким, ясноглазый и разумненький, а она еще пуще обозлилась на почитателей чуждого Руси Христа, превративших ее сына в такого покорного и тихого раззяву. «В Вышгород тебя отошлю, сыне», — сказала Ольга Глебу как-то устало и равнодушно. «Там сейчас спокойно, люди там надежные». «Как прикажете, матушка?» «Вот всегда в нем это, как прикажете. Разве так князю пристало отвечать? Вон Святослав уже и сейчас норов выказывает, годков ему совсем мало, а ведь сокол растет. И именно для Святослава хочет сохранить киевский стол Ольга, вся надежда у нее на него». Отправив Глеба подальше с глаз, Ольга приказала привести в Киев Святослава. И в первый же день по приезде маленький князь перевернул с ног на голову весь терем на горе. Бегал, носился, от нянек прятался, волхва Косту с ног сбил на лестнице, да еще на кухне козьи катышки швырнул в котел с дружинной похлебкой, пришлось все наново готовить. Если еще год назад Святослав и не говорил толком, то теперь болтал без умолку, донимая всех кучей вопросов. Почему птицы летают и не падают? Почему Днепр разлился и не входит в берега? И куда это светлый дождь бог солнышко от людей спрятал? А еще почему в каменном тереме матушки пахнет не так, как в Вышгороде с его бревенчатыми стенами и подклетями? Для мальца разговаривал княжич на диво хорошо, а еще от чего-то среди всех выделил ведьму Малфреду и стащил у нее какую-то мерзкую лапку засушенную, так что ведьме-княгине пришлось погоняться за княжичем по всем заборолам, пока не отняла. Но она как будто и не сильно осерчала на него, смеялась, дурачилась с ним. Но Ольга следила, чтобы ее сын пореже бывал с Малфредой. Святослав с его говорливостью беспрестанной мог и выболтать при ней про малушу, а Ольга надеялась, что именно ради дочери так старается для нее чародейка. Правда, с тех пор она о малуше не заикалась. Ну да и Святослав под впечатлением от шумного Киева после тихого Вышгорода как будто сразу забыл о своей маленькой подружке. Его иное волновало. Ему бы то посмотреть, как молодой воевода Претич с конниками своими упражняется, то в оружейной спрятаться и возиться там с самострелами и шестоперами, то начинал требовать от Асмунда, чтобы выдали ему коня, как князю полагается, и старому воеводе пришлось самолично обучать маленького князя ездить верхом. Святослав сидел в седле, закусив губы от страха, но не хныкал, цеплялся руками за гриву, а там через день-другой Ольга едва не прослезилась, видя, как ее малыш уже уверенно держится верхом, прорывается и удила коню в рот вложить, править сам. Но не только Ольга умилялась княжичем. Служилые варяги так и говорили о нем: «Орел кричит рано». Скандинавская поговорка, означающая, что будущего героя видно с измальства. А степенные бояре при виде Святослава довольно усмехались в бороды, говоря, что вон какой наследник у Игоря и Ольги растет. Княгине любо было слушать те речи. Значит, смиряются непокорные, значит, признают, что есть законный наследник рода Рюрика. Только со Свенельдом у Святослава не ладилось. Однажды Ольга выскочила на крик сына и увидела, что варяг тащит дрыгающего ногами княжича, как собачонку приблудную. Почти швырнул его расквахтавшимся нянькам. «Ты что же это себе позволяешь?» — возмутилась княгиня. Свенельд поднес к губам прокушенную княжичем руку, подул на нее. «Ишь, волчонок! Вели лучше за ним приглядывать, а то нянек тьма, а дитя без присмотра. Вон ныне вооруженный булаву шипастую норовил со стены стащить. А коли бы на него упала? Ты сейчас благодарить, а не хаять меня должна, княгиня пресветлая». Вроде все и верно. Но Ольге не понравилось, как раздраженно посматривал на ее сына Свенельд. Да и Святослав его не любил. Ольге пришлось напомнить посаднику, пусть не забывает. Святослав — князь. Но тот только хмыкнул. Князем он станет, когда дружины свои поведет. А пока глуздырь и есть глуздырь, так что не навешивай его на меня. «На тебя навесишь», — сердито подумала Ольга. «Ты своих сыновей отослал ко мне, не поучаешь сам, как отцу полагается». Подумать-то подумала, но вслух и слова не сказала. Свенельд, ее ближайший поверенный и советчик, ругаться с ним, особенно теперь, ей нельзя. Но все же поговорить им следовало, и Ольга поманила Свенельда перстом. «Идем-ка в палаты, речи с тобой держать буду». Они пошли рядом как равные, но сейчас они и были равны во всем. Ольга вдовица, власть которой в Киеве после смерти мужа еще никто не подтвердил, и Свенельд, у которого были и дружины, и богатство, и почет. Многие смотрели им вслед, иные даже гадали, а не сейчас ли решится Ольга приблизить Свенельда настолько, что и ложа княжеская ему станет своим. Раньше при Игоре о таком и шептаться опасались, а ныне едва ли не всякий о том поговаривает. И ведь что таится, ладная из них пара бы вышла. Ладная-то ладная, но возвышение Свенельда все же многих не устраивало. Да и боярыню его нельзя списывать со счетов, чародейка как-никак. Ольга вон к каждому слову прислушивается. Ольга провела посадника в одну из светлых горниц своих каменных палат. Некогда по ее приказу там начали выводить на сводах красочную роспись, чтобы стало тут так же ярко и богато, как в ее прежнем деревянном тереме. Но со всеми последними делами как-то стало не досуг этим заниматься, работа осталась неоконченной. Выступали на побелке округлого невысокого свода замысловатые завитки трав, рвались куда-то цветастые птицы с распростертыми крыльями, будто вознамерившиеся полететь, но застывшие неоконченные. У простой лавки в углу лежали оставленные малярами ведра и краски, кисти осиротевшие, и вообще тут было все одиноко и неприкаяно, как и в душе самой княгини. Ольга распахнула широкое окно, ее белая головная вуаль заполоскалась на ветру. «Мне все крики тех древлян снятся», — произнесла неожиданно. Свенельд чуть вздрогнул. «А мне, думаешь, нет. Я воин, чего только и не повидал на своем веку, а тут... Может, пусть и мне Коста приготовит того пойла забвения, каким всех тут подчует, чтобы о зарытых древлянах не сильно помышляли». Ольга отрицательно качнула головой. «Нельзя. Нам с тобой нельзя, Свенельд, мы должны все помнить». «Ты сказала «нам», — заметил с нажимом ее варяг. «Значит, сама понимаешь, что нам теперь надо вместе быть». Княгиня не придала значения его голосу, который вмиг стал ласковым, как кошачье мурлыканье. Не поворачиваясь, она смотрела из окна на необычно широкий разлив Днепра, на проплывающие над ним темные тучи, уже который день скрывавшие от мира солнце. «Вишь, какая весна в этом году, Свенельд!» — произнесла негромко. «Ты знаешь, от чего она такая? Ты все знаешь. И вот что я тебе скажу, Витязь». Она повернулась к нему, посмотрела строго. «Пока месть моя не свершится, пока не покажу всей Руси, что смогу покарать непокорных, других забот у меня быть не может. И на тебя, на твою помощь я надеюсь больше всего». Свенельд пожал плечами, усмехнулся. «Другой бы спорил, а я не стану. Когда это ты на меня положиться не могла, а, Ольга? Однако и мне надо знать, кого ты видишь во мне. Только помощника? или еще кого. Теперь глаза его уже не лучились лукавым весельем, княгиня слышала его напряженное неровное дыхание. Но заговорила совсем не о том, о чем думал варяг. «Ты вон возвысился моими стараниями, Свенельд. Ты богат стал и могуч. Теперь и мне скоро указывать начнешь. Погоди!» — взмахнула она широким рукавом, резко подняв руку и не давая ему слова вставить. «Я вот спросить хотела. Неужели не жалко тебе, что ты древлянского посадничества лишился? А водица чародейская? Разве не жаль, что не ведать тебе теперь ее, не пить ее живительную силу? Я ведь по себе знаю, кто однажды изведал силу чародейской воды, уже не может без нее, ощущая себя слабым и потерянным, став как все, чувствуя приближающуюся старость. Неужели ты согласен от всего этого отказаться? И разве некогда данная присяга Игорю не вынуждает тебя не о любви и власти думать, а месть совершить, прежде чем сможешь далее замыслы свои выкраивать?» «Я ни от чего не отказывался», — вскинул голову Свенельд, скрестил на груди сильные руки в богатых обручьях, смотрел на княгиню из-под ровно подрезанной над бровями челки. «Но ты знаешь наше северное изречение. Только раб мстит сразу, а трус — никогда. И разве мы не решили уже, как поступим, когда втроем с Малфридой у меня в тереме договаривались? Поэтому ты знаешь, что я на все согласен. Другое дело, мне надо знать, что я получу от тебя». «Я не стану пока с тобой ни о чем таком говорить, Свенельд, ибо тебе сейчас не меня обхаживать надо, а жену, которая не только мне служит, но и о тебе заботится». Взгляд Свенельда при этих словах затуманился. Подумалось ему вдруг, а не придумала ли Малфреда все те страхи? Кощей, силы нежити. Но не зажонен же подол ему теперь прятаться. Да и сама Малфреда вроде интерес к нему потеряла в последнее время. При встречах едва глянет. Сама все больше с княгиней общается, а то с волхвами, с Костой тем же все уединяется да шепчется. Ворожат все что-то. Конечно, после того, что они с послами древлянскими сотворили, надобно ворожить, утихомиривать слухи, чтобы весть о том не разлетелась до поры до времени. Да только Коста от той ворожбы просто тает, исхудал совсем, волосы словно еще больше поседели, глаза ввалились, как будто ведьма силы из него тянет. Зато жена Свенельда, наоборот, хорошеет, поправилась, румянец во всю щеку, глаза горят, ходит стремительно и порывисто, смеется звонко. И не скажешь, что не праздна она, что дитя носит. «Малфреда», — задумчиво произнес Свенельд, как будто в этом ее ведьмовском имени таилось нечто неприятное для него. «Надо же, а ведь некогда именно он придумал для древлянки Малфутки это звучное варяжское имя. Даже хмыкнул при этом в воспоминании, откинул ладонью челку с глаз, стряхнул головой как-то залихватски. «Ну что ж, скажу тебе, Ольга, что все, что было между мной и Малфредой, осталось в прошлом. На людях она все еще женой моей слывет, но мы с ней оба ныне знаем, не пара мы. И она то знает, ибо носит под сердцем ребенка не от меня». Ольга только чуть крепче сцепила пальцы. «Вон оно как!» «И тебе безразлично, воевода, что теряешь могущественную жену-чародейку?» Что-то в ее тоне задело варяга, но виду не подал, даже подмигнул лукаво. «Пока не прогоню ее, никуда от меня Малфреда не денется, моя она». «Нет, Свенельд, теперь Малфреда моя. Разве не понял еще? Все в Киеве о том говорят. Слышал, нарекли ее ведьмой княгини. Да и самой Малфреде лучше со мной. Я ее оградила от всех, дала возможность спокойно жить и чародейству своему предаваться. А ей свои силы испытать так же любо, как мне, скажем, на охоте оленя подстрелить, проверив, на что я годна, каковы мои умения и ловкость. Именно я Малфреду обхаживаю и холю, все ей позволяю, в палатах княжеских поселила. Она ест на серебре, какой бабе такое не любо. Чтобы и власть, и почет, и богатство, и свобода, какую пожелает. За это Малфреда верна мне, моя она. А еще я обещала ей». Тут Ольга осеклась. Надо же, едва не сболтнула при Свенельде о малуше. Нет, такого дара она ему не преподнесет, не укажет, чем приманила ведьму. В ее руках должна быть чародейка, не у Свинельда, который много хочет и сможет отдалить от Ольги Малфреду, если сам сообщит, где малуша живет. Ольга искала, что же сказать Свинельду, видела, что он смотрит пытливо, и быстро выпалила. «А за помощь ведьмы я пообещала ей отказаться от тебя». Несколько минут Свинельд молчал, смотрел на княгиню, едва ли не рот открыв, и вдруг выдохнул: «Вот сука!» Ольга гневно вскинула брови, губы поджала, сдерживая гнев, чтобы не кликнуть стражу, рынд своих верных и не велеть вытолкать дерзкого в зашей, но сдержалась. Да к тому же уже через миг поняла, что не к ней это слово бранное относится. Свинельд метался по горнице, глаза горят, и всю жену поносил, мол, что ему это Малфреда и все чародейство ее, что все ее приказы и влияния, раз она за его спиной свои наузы вяжет, и что удумала судьбой мужа располагать по своему усмотрению. Он ее из чащ древлянских привез, он возвысил ее, а она теперь сама решила подчинить его долю, сама решает, с кем ему быть, кого любить. Да когда такое было, чтобы жена мужем верховодила? Ольга ждала, пока он выговорится. Слушать его ей было и смешно, и сладко. Вон ей рассказывали некогда, как ее муж Игорь к каждому слову Малфреда этой прислушивался. А Свинельд ради Ольги даже прогнать ее готов. И когда Свинельд стал уже о том открыто поговаривать, Ольга остановила его. «Или подзабыл, что тебя спасает Малфреда?» Но он только отмахнулся. «Спасает! Ха! Я, что ли, сам ни на что не годен?» Ольга поправила складки вуали на плечах, усмехнулась. «А вот пойдешь со мной на древлян, там и поглядим, что ты за сокол!» Свинельд был задет насмешкой в ее голосе. Неужели она думает, что он в чем-то уступает этой беременной бабе, чародейке брюхатой, которая сейчас и колдовать толком не может? «Я-то пойду, Ольга», — произнес. «Я не из робких, и ты знаешь это. Как и знаешь, что сойдись ты со мной. Вся Русь тогда будет в наших руках. Мы многое сможем вдвоем. А про сына моего что ты скажешь? Про Святослава?» Варяг удивленно вскинул брови. Меньше всего он думал об этом мальце. Но Святослав — сын Игоря и Ольги, наследник рода их. И выйди за него, Ольга, разве Свинельд захочет, чтобы этот капризный глуздырь однажды стал князем Руси? Это только княгине желательно, а ему? И Свинельд вдруг подумал, что мог бы и избавиться от сына Игоря. Зачем он ему? И родит ли от Свинельда Ольга или нет, но он скорее захочет видеть наследниками своих сыновей, Мстислава или Люта, родную кровь, а не своевольного сына Игоря. Но и сына Ольги, которая на все ради Святослава пойдет. Ольга не дождалась ответа, но он был и не нужен ей. «Ты все понимаешь, Свинельд. Да я скорее пообещаю Малу за него пойти. Его это присмирит и успокоит на время. А тебе я такого даже сказать не могу. И не хочу. Но мы с тобой всегда будем рядом, всегда будем опираться друг на дружку, ибо иначе мы станем врагами. А этого и тебе, и мне не нужно. А там, глядишь...» Она ничего больше не добавила. Пусть мечтает себе. Рассердить и обидеть его княгине было невыгодно. Как и нельзя допустить к власти. Тем вечером Малфреда пояснила княгине, что Косте приходится творить чародейство, какое свыше его сил. «Тогда почему же сама не колдуешь?» Малфреда, не глядя на нее, усмехнулась. «Мое время еще грядет. Но сегодня вот что скажу тебе. Выведали мы с Костой, что гонец твой благополучно добрался до Искоростеня. Ему поверили, и все выполнят, как ты пожелала. Так что вскоре прибудут в Киев новые послы, сваты от Мала. И с ними ты поступишь так». Когда рассказала, Ольга лишь кивнула согласно. Что ж, как говорится, взялся за гуш. А Малфреда еще сказала, будто успокаивая, что как бы ни жестока была Ольга с древлянами, это только сил ей придаст, ибо жестокость внушает страх, а страх — основа власти. «Все у тебя получится, княгиня Пресветлая, верь мне». Ольга опять кивнула. Глядела, как легко и спокойно держится ее ведьма. У самой же княгини силы словно таяли, страхи наполняли душу. Той ночью правительница спустилась в подземелье к заветному ларцу с живой и мертвой водой, и, как шла назад, с Асмундом столкнулась. И даже замерла перед ним, сжимая в руках у груди два флакона с волшебной, дающей силы, жидкостью. Но старый воевода только кивнул понимающе, даже погладил ее по щеке ладонью, как маленькую приголубил. — Почему ты так добр ко мне, Асмунд? — спросила, глядя на пожилого варяга. По суровому лицу воеводы тенью промелькнула улыбка, светлая, умиротворяющая. «Ты же знаешь, в кого я верю». А он и сам был добр и призывал к милосердию. «Ах да, Христос!» — уже без интереса подытожила Ольга. «Надо же, какой ты сын плотника, сколько людей в него уверовали! Даже самый лучший из ее варягов верных!» Она всегда пила мертвую и живую воду без свидетелей. Не хотела, чтобы ее кто-то видел в эти мгновения. Как ее крутит и гнет, когда она пьет мертвую воду, когда чувствует, как стынет тело от мертвящего холода этой воды, как непослушно двигаются руки, как стягивает кожу, словно та вот-вот лопнет. Главное, не смотреть на себя в это время, ибо это ужасно — видеть, как старишься в несколько мгновений. Поэтому Ольга всегда прежде накрывала шалью зеркало на стене, и только глотнув живой воды, только ощутив, как горячая волна проходит по телу, как покалывает в груди, как волосы шевелятся, даже тяжелые косы княгини взлетают и опадают под напором силы. Только тогда она ощутила уже знакомую бурлящую радость, почти подскочила, сорвала шаль с зеркала, смотрела на себя. И нравилась самой себе. Вот она какая, княгиня Руси. Правительница самовластная. И глаза у нее сияют, и кожа без малейшего изъяна, губы, как сочный плод, шея просто лебединая. Утром Ольга была весела и порывиста. «Эй!» — крикнула Ольга, распахнув створчатое окошко. «Жеребца мне к крыльцу! Проехаться хочу!» Она носилась в седле с мальчишеской лихостью, взвивала на дыбы своего серого в яблоках злого коня, рвала уделами его рот, принуждая повиноваться, посылала коленями через препятствия. Сила так и бурлила в ней. Вот и поскакала, понеслась мимо градских вышек, вынеслась за ворота, вновь пришпорила скакуна своего. Стража за ней едва поспевала. В Киев княгиня вернулась, когда уже смеркалось. Серый жеребец шел под ней усталым шагом, бока и удила его были в пене, а княгиня хоть бы что. Легко соскочила с седла, велела подавать трапезу. Аппетит у нее был волчий, в трапезной беззаботно шутила с челядью, с маленьким Святославом едва ли не возню начала, когда тот под столом стал стягивать с ноги матери сапожок, толкалась с ним, дразнила его и смеялась. Святослав смотрел на развеселую мать влюбленными сияющими глазенками. «Ты самая лучшая, ты моя мама, ты княгиня, и ты даже Малфреды лучше!» Ольга хохотала. Надо же, ее постреленок днем все Малфреду затрагивает, до сказок страшных от нее требует, но вот мать, мать для него все. И она сбережет для него киевский стол, чего бы ей это ни стоило, ибо такого князя Русь еще не знала. Той ночью Ольга спала глубоко и сладко. Ее уже не мучили кошмары, когда из земли рвались мертвые древляне, тянули к ней измазанные глиной руки и грозились отомстить. Зато снился ей Свенельд, но не воевода ее, ярл варяжский, а словно селянин какой, босой, растрепанный в расстегнутой на груди рубахе. Он гонялся за Ольгой среди цветущих полян, догонял, ловил, целовал ласково. Княгиня улыбалась во сне. В Киеве всякое рассказывали, что нежить расшалилась пуще обычного, что домовые стали являться людям, когда ни попадя, что водяники на рассвете пугают набирающих воду баб, что дикорова у кого-то заговорила голосом человечьим, а куры вдруг стали выводить цыплят о шести ногах. Дива происходили повсюду, и все как один понимали, что это надвигается на них древлянское колдовство. Но пуще всего волновало людей, что солнышко так и не выходило на небо, что дожди идут без передышки, а это грозило гибелью урожая. Яблоки не завяжутся, Мед пчелы не насобирают, пшеница сгниет. По приметам было самое время начинать косить травы, а как это сделать, если мелкий дождик сеет с неба, как мука, скошенное сено, как ни вороши, сгнивало, и дождик мелкий и бесконечный, люди так и прозвали — сеногной. Люди боролись с напастью, как велось истори. Выбрасывали за околицу печную утварь, горшки, огниво, все, что связано с огнем. Разжигали на перекрестках костры из вербы и ракиты. Умелые лучники метали стрелы в тучи из тугих луков. Крестьяне замахивались косами на каждую приближающуюся тучу, словно желая ее разрезать пополам, лишить силы. И везде остриями вверх лежали грабли, бараны и косы, чтобы отринуть дождь, но только мокли понапрасну. Люди шли с подношениями на капища, больше всего несли для дождь бога, прося согреть землю теплом, и для Перуна, чтобы отогнал тучи. Тем временем стали поговаривать о приближении нового посольства от древлян. И все знали, это древляне сотворили такое лихолетие. Их волхвы-колдуны ворожат да насылают напасти на полян. Поэтому, когда однажды в полдень у Боричева узвоза появилась новая древлянская ладья, почти весь Киев высыпал на кручи. Люди шумели и кричали, кто кулаками грозил, кто камни метал. Охранники княгини едва оградили лучших древлянских мужей от толпы, провели к палатам Ольги. Княгиня встретила гостей у ворот детинца, и опять за ней стояла Малфрида, не поднимая глаз из-под опущенного на глаза покрывала, сыто улыбалась, сжимая у груди засушенный оберег Кощея. «Скоро, ох, скоро получит владетель кромки свою жертву! Вон сколько древлян прибыло, на этот раз куда больше, чем в прошлый. Держаться пытаются горделиво, хотя под дождем их одежды намокли, золоченые украшения поблескивают тускло. «Вон как люди твои нас приветствуют, княгиня!» — выступил вперед один из древлянских бояр, вытер стекавшую с пышной шапки на лицо воду. «Так-то покорность проявляют поляне к тем, кто отныне станет над ними». «Вы...» «Князя их казнили», — сухо отвечала Ольга. «Чего же вы ждали? Не хлебом и солью же вас приветствовать. Мои люди того не поймут, на меня само ополчиться могут. Но не волнуйтесь, в моих палатах уже и столы накрыты, и бояре-советники собрались, судить да рядить с вами будем, свадебные дары обговаривать». От этих слов древляне заулыбались. Не все, конечно, некоторые и поглядывали испытующе. «А где те, кто до нас прибыл? Где достойные старшины древлянские?» «Или вы еще не поняли, гости-сваты?» — вскинула голову княгиня. «Я не вывожу их сюда, чтобы люди киевские не выместили на них свою злобу. Вы морок на нас и ненасти наслали, так отчего же хотите, чтобы радовались древлянам? А теперь идемте со мной». Но едва они прошли в ворота киевского детинца, как Ольга их остановила. «Не впущу вас к себе, пока не пропаритесь в бане. Вы из колдовских чащ прибыли, и откуда мне знать, что недобрый дух вашего чародейства не внесете под мой кров? Нет, ступайте сперва в бане попариться, обмойтесь и перекусите в предбаннике, а уж потом станем обговаривать, что жених мой мал древлянский передал». Древлянам понравилось, что княгиня назвала мало своим суженым. А то, что опасается их с дороги в хоромы пускать, понятно, банька-то все дорожное смывает, развеивает, всегда очищает душу и тело. Обмыться с дороги — старый обычай. Они понимают, да и сами были не прочь того, согреться и обмыться после дальней и трудной по такой погоде дороги. Самое оно им это сейчас, парком потешиться. Княгиня подошла к теремному крыльцу, а помощница ее, эта девка в темно-алом, поманила сватов за собой. «Сюда, гости дорогие, за мной следуйте». Они переглянулись, отметив, что говор-то у нее древлянский. «Ты никак из наших будешь?» — спросил ее один, пока она вела их за мощные бревенчатые строения по гладким плитам двора. «Вон и лицо твое как будто знакомое». «Я древлянка», — согласно кивнула она. «Ольга меня к себе приблизила, чтобы я и обычаи наши поведала, да рассказала, что к чему, какое волховство у древлян сильное, что и не всякая рать против него выстоит». «О да, не всякая», — Соглашались они и гордо улыбались. «Не зря же мы на все пошли, чтобы против самой Руси выстоять. Знаешь о том, поди?» «Как не знать? Только боятся колдовства древлянского в Киеве. Оттого и баню для вас приготовили, чтобы не наслали порчу ни на саму Ольгу, ни на княжича, ни на бояр ее». «Сговоримся, и не будет ей никакой порчи, а иначе...» Они усмехались довольно, переглядывались. Баня, как и полагалось, стояла отдельно от остальных построек. И была она знатная, широкими бревнами выложенная, крыша тесаная, а сверху порог из отдушин струится. В стылом воздухе ощущался аромат березовых веничков да настоянных трав. Послы вошли в просторный предбанник, с удовольствием заметили, что тут уже стоят яндовы с квасом и брагой хмельной, окорок копченый, курятина с подрумяненной корочкой, сало с розовым боком и сочной прорезью, мед в сотах, капуста квашеная в бочонке у порога. После дальней дороги древляне с удовольствием скидывали промокшие меховые накидки, стаскивали тяжелые золотые наручни. Кто за столы садился да к браге приникал, а кто сразу раздевался до нога, да в парную. А еще их подивило и обрадовало, что подано им все на богатых золоченых блюдах, кубки высокие, каменьями самоцветными разукрашены. Древляне дивились на все это, цокали восхищенные языками. Такого почета эти гордые поляне древлянам еще никогда не оказывали. Вон как нас угощают. Не зря, значит, мы Марене жертвы приносили. Чернобогу поклонялись. Сила теперь у нас. Уже шипел рассол на раскаленных камнях, обволакивало все густым паром, размягчались тела и мысли усталых гостей. Малфрида на дворе стояла и смотрела, как густеет пар над шатровой кровлей баньки. Ольга подошла и встала рядом. «Пора ли?» «Пора, княгиня». По ее знаку тут же подбежали к бревенчатой баньке расторопные челядинцы, подперли бревнами двери, обложили стенки заранее заготовленными вязанками сухого хвороста, почти до самой кровли завалили, да еще и смолой облили для пущей надежности. Изнутри доносились веселые голоса древлян, слышалось, что поют довольно, хохочут. У Ольги дрогнули губы, сощурились глаза, она резко отвела руку в сторону. «Огня мне!» Она первая шагнула вперед, подсунула трещавший смоляной факел под вязанки. «За тебя, Игорь мой! Да возрадуешься ты в светлом Ирии, что отмщение постигло погубителей твоих! И не видать тебя злой Марене, если такую жертву возношу за тебя!» Они все подходили с огнем, будто выполняя некий ритуал. И варяги Игоря, Грим и Кари, и посадник Свинельд, и бояре Простен и Сфирька, и усталый изможденный Волхв Коста. Каждый говорил что-то свое, словно совершая священное действие. Пламя быстро разгоралось, повалил под дождем густой белесый дым. И в это время из бани стали раздаваться громкие встревоженные возгласы, перешедшие в полные ужаса вопли, отчаянные, безумные, резкие. Древляне стучали изнутри, голосили, проклинали, молили, но все заглушало это полное отчаяние. Когда уже не остается места мыслям, когда есть только боль и ужас. Разгоравшееся пламя отражалось в широко распахнутых черных глазах Малфриды. Она тоже так мстила древлянам. Она возвела им тот костер, на котором они некогда хотели спалить ее, как ведьму. Месть! Она такая сладкая! И еще ей подумалось, что бы ни говорили все прочие, бросая в огонь факелы, но последнее слово должно остаться за ней. Именно она отправит сгоревших тому, кому нужны жертвы, погибшие не от каленого булата. Тут ведьма увидела боярина Асмунда. Он смотрел на огонь и молчал, а данный ему факел все еще горел в его руке. «Что же ты мешкаешь, кормилец княжеский?» Приступила к нему Малфрида. «А ты?» Какой-то миг они мерили друг друга взглядами, и первой отвернулась ведьма, не выдержала его спокойного, скорбного взора. Словно почуяв его силу, уступила, и это поразило ее настолько, что она и думать ни о чем не могла, будто силы ее ушли, остались лишь волнение и страх перед чем-то непостижимым. Малфреди понадобилось немалое усилие, чтобы опомниться, взять себя в руки. Вот это да! Это же просто Асмунд, старый вояка, которого она знала еще при Игоре. Крики в бане поглотили гул разгоравшегося пламени. Малфреди надо было спешить. Она с силой вырвала у Асмунда оставшийся без применения факел и шагнула прямо в дым. Почти не видя ничего, задыхаясь от жара, она сказала: «Это тебе, жертва темный, только тебе!» И бросила факел в огонь. Быстро выхватила из-за пояса иссушенную когтистую лапку и сотворила ею знак, который, как откуда-то знала, соединит ее с Кощеем. И едва не задохнулась, так вдруг пахнула на нее паленой человеческой плотью, но только на миг, ибо исчезло вдруг все, и тела горевших исчезли. А откуда-то из гудевшего пламени словно вздох раздался, глухой и громкий одновременно, будто кто-то силой втянул в себя воздух. Малфреда, кашляя и изгибаясь пополам, отступила от дыма и жара и оказалась в руках Свенельда. Совсем рехнулась, еще бы миг и в огонь бы шагнула. «А ты бы пожалел?» Свенельд отвел ее прочь, лицо суровое, потом все же спросил. «Я выкуплен. Я ведь как-то и наказывала, самые лучшие золотые блюда на стол выставил, кубки византийской работы не пожалел». «Все верно, посадник, но это еще не все». «Ну что ж». Он судорожно вздохнул, оглянулся, когда с треском рухнула кровля бани, взметнув к небу сноп горящих искр. Лицо Свенельда было бледным и решительным. Ольга приказала через день выступить на древлян, пока только с малой ратью. «Знаю». «Все-то ты знаешь». Он казался раздраженным. Пошел прочь, ничего больше не добавив. Позже, когда дворня растаскивала остатки сгоревшей бани, люди только дивились, до чего сильный жар был. Все выгорело. Ни сосудов драгоценных, ни костей проклятых древлян не осталось. Сгорело все, как и не было ничего.